Глава 8. Большая охота. Заметив Карину, сидящую в центральном вестибюле и сосредоточенно наблюдающую за инфокомом, Феникс тут же свернул в ее сторону и, подойдя, поздоровался. «Здравствуй, Карина». «Привет», — не отвлекаясь, ответила та. «Можно присесть?» «Конечно». Девушка подвинулась, хотя места было хоть отбавляй. Фениксу явно хотелось поболтать, но он не решался отвлекать подругу от дел, поэтому ерзал, крутил головой и время от времени поглядывал на свой инфоком. «Ты что-то хотел?» – заметила это Карина, прервав его мучение. «Да просто поболтать хотел. Мы больше 2 суток не виделись, за это время столько произошло». «Так ты хотел передо мной отчитаться о проделанной работе?» – Карина рассмеялась. «Не-е-е», – застенчиво тряхнул головой Феникс. «Просто так. Я хотел попасть сегодня на лекцию к Рипу, но нашу стаю собирали для инструктажа, поэтому не получилось. О чем он рассказывал?» «О технике поведения в глубоких сумерках». «Ух ты, интересно. А нас еще в полные сумерки не пускают». «Меня тоже. Рип просто рассказывал теоретические сведения. Ничего особо нового. Не вслушиваться в эфир, следить за целостностью оболочки, ограничивать время». «Все равно полезные сведения. Слушай, Карина». Феникс сильнее заерзал на сиденье. «Ты же вчера охотилась в первый раз, да?» Так и внула. «С почином тебя. И как, удачно?» Карина дернула плечом. «Можно сказать и так. Первый блин. Главное, что ты справилась. Я тебя поздравляю. Наверное, трудно охотиться одной. Даже под руководством такого крутого парня, как Рип. Зато в центре города. Красота. А нашу стаю гоняли к черту на рога. Аж на ВСО, представляешь? Ловчий Маркел, строгий мужик, но справедливый. Правда, меня он пока еще не ставил на острие атаки. Я был фланговым. Пришлось по таким дебрям продираться. Впрочем, неважно. Вряд ли тебе это интересно. У тебя свои заморочки, да?» «Есть немного», — ответила Карина. И, наконец, отвлеклась от инфокома. «Феникс, позволь спросить, а у тебя не было такого, ну, чтобы тебя переклинивало что-то в самый ответственный момент?» «Было», — ответил тот. «Такое у всех есть, я думаю, поначалу. Нервная система перестраивается, иногда глючит. В стае с этим проще справляться, поэтому я тебе сочувствую. Но ты тоже справишься, 100%. «Мне кажется, ты меня не понял, но все равно спасибо за поддержку». «Ты всегда можешь на меня положиться». Феникс был рад, что его поблагодарили. «Кстати, я не должен тебе этого говорить, но раз уж мы друзья, в общем, у нас планируется нечто грандиозное. Все 2 стаи сегодня на это настропаляли. Кого будем ловить, непонятно, но подготовка основательная. Если даже новичков подтянули, понимаешь?» «Ну, меня это вряд ли коснется. Я не стайная хищница». Карина грустно улыбнулась. «Ой, не скажи. Судя по уровню подготовки, задействованы будут все. Думаю, что и тебе место отведут. Так что готовься». Феникс поднялся с места. «Мне пора. Рад был поболтать. Увидимся». «Увидимся». Карина помахала ему рукой и тут же вздрогнула, получив сигнал инфокома. Ее вызывал центральный диспетчерский пост. Когда Рип рассказал юристу про Хо, тот воспринял это довольно странно. Не как что-то из ряда вон выходящее. За все время, что они беседовали в келье, Рип ловил себя на мысли, что его товарищ относится к этой ситуации весьма несерьезно, если вообще верит ему. «У тебя нет никаких официальных подтверждений его визита», – гундосил юрист. «А то, что ты увидел – сон». «Так ты теперь что? О каждом сне будешь отчитываться перед начальством? Мне кажется, что у них и без этого дел по горло». «Но это не было сном. С наибольшей вероятностью», – негодовал Рип. «Ты даже сам в этом не вполне уверен». «Я тебе верю, Рип, и знаю, что Хо способны на подобные трюки. Но для официального расследования нужны факты. Или хотя бы мотивы. Если оно пыталось тебя завербовать, то следует как минимум понимать, на что именно. А то, что рассказал ты, больше похоже на сонный бред. Возможно, у Хо действительно окончательно поехала крыша. Тем не менее, оно не проявило агрессию и никоим образом не попыталось воздействовать на тебя непосредственно, а это уже на него не похоже. Поэтому тебе просто нужно успокоиться и выкинуть его из головы. По крайней мере, до вашей следующей встречи, которая, как мне кажется, никогда не произойдет». «Юрист, как ты не понимаешь всю серьезность ситуации? Ну не могло это мне просто присниться, не могло». «Допустим, допустим. И что? Потащишь это к Воланду? И что он тебе ответит?» «Мало у него забот с психом, убивающим кукол, так еще и Хо в наших краях объявилось. Вот так счастье привалило. А подтверждение твоих слов? Ну, проверят записи с твоего СИОК на предмет изменений крепускулярной сигнатуры, ни черта не найдут и пошлют тебя куда подальше, это в лучшем случае. А в худшем заподозрят, что ты тоже ку-ку. Поехал, как говорится. Воланд этого страстно желает. Явно вцепится в эту гипотезу, как клещ». «Хватит об этом», – сдался Рип. «Я понял, что ты не в том состоянии, чтобы адекватно воспринимать подобные заявления». «Что тебя не устраивает в моем состоянии?» – развел руками юрист. «Нормальное состояние. Жду большую охоту. Большая охота? Ах, ну да. Там же у нас какой-то праздник на носу. Опять придется с тобой толпы кукол прочесывать. В этот раз нет. Ты ведь не получал разнарядку? Нет. Вот видишь? Так что на этот раз мы с Тамарой не ходим парой. Лично я обеими руками за такой расклад. Значит, дадут больше свободы действий. Всяко лучше, чем это парное катание, радовался юрист. Погоди. Но почему же все-таки меня не уведомили? Ну, значит, уведомят позже. Всех уведомляют одновременно. Такого не может быть, чтобы меня уведомили через полдня после тебя, не унимался Рип. Я не знаю, друг. Возможно, на тебя Ариапак имеет другие планы. Какие? Говорю же, не знаю. Чего ты пристал? И вообще, я не сомневаюсь, что тебя в это дело обязательно впишут. Как без тебя-то? Эта охота обещает быть масштабной. Даже виду заставили свои художества в центре убрать. Значит, гуляния будут знатные. Неужели ты рассчитываешь на базе отсидеться? Успокоил его юрист. Дверь распахнулась, и в келью влетела взъерошенная Карина. Ее глаза блестели, речь была сбивчивой. Рип, как хорошо, что ты здесь. А я подумала, там нужно, у меня тут... Эй, ты уже врываешься сюда, как к себе домой? Вяло пожурил ее юрист. Хотя бы стучись прежде. Что случилось? Уныло спросил Рип, все еще не отделавшись от своих мыслей. Новое задание, выдохнула Карина. Только что. Ты так реагируешь на эти задания, словно это что-то из области фантастики, усмехнулся юрист. Привыкай, золотцы, теперь ты их будешь получать регулярно. Мне кажется, что тут что-то необычное, сказала девушка. Ну давай-ка поглядим, чего там необычного, равнодушно промямлил Рип. Пересылай мне информацию. Уже переслала. Учитель опустил интерактивные очки и на несколько минут углубился в изучение данных. «Тебе радоваться надо, что тебя так часто снабжают добычей», – утешал Карину юрист. «А ты трясешься, как осиновый лист. Станникам он нужен, перепадает через раз, а то и через два. Ты же каждую охоту сыта. Наслаждайся». «Пытаюсь», – отводя взгляд, произнесла та. Рип хмыкнул, затем еще раз. Полученные сведения его явно удивили и заставили отвлечься от мыслей про Хо. «Чтоб меня приподняло да шлепнуло», – наконец выдавил из себя он. «Что там?» – подсел к нему юрист. «Что-то интересное?» «Не то слово. Я глазам не верю. Может, ошибка?» «Да не томи, Рип. Говори, что там за птица такая?» «Не просто птица, друг. Жирнейший индюк. Михаил прицелен». «Серьезно? Тот самый, что руководит филиалом сотового оператора?» «Раньше руководил. Теперь у него другой бизнес. И да, это он самый». «Ну и ну». «Вот так повезло нашей Карине. Ариапак подогнал ей откормленного клопа. За какие такие заслуги, интересно?» «Без обид, кореша, но у нас на этого прицелено уже давно точат зубы самые заслуженные охотники. А его все не выставляли на охоту, и тут вдруг выставили простой ученицы. Что за парадокс?» Юрист снял очки и протер глаза. «Я тоже не понимаю». Карина неловко сложила руки. «То бомж, то вдруг сразу крутой бизнесмен». «Мы не должны делать различий», – философски заметил Рип. «Для нас они все куклы, ведомственные элементы. Хотя, конечно, такой подарок судьбы меня тоже удивил». Но давайте будем собранными и спокойными. Эту добычу надо отработать без эксцессов, как следует. Ты меня понимаешь, Карина?» Та утвердительно кивнула. «Теперь мне ясно, почему тебе не прислали разнарядку, Рип», – вальяжно потянулся юрист. «Ты же у нас наставник. Значит, должен будешь контролировать последовательницу. Какая тебе большая охота?» «Все, не отвлекай меня», – отмахнулся тот. «Нужно как следует подготовиться. Тебя, Карина, это тоже касается. К вечеру ты должна добыть о своей цели максимум информации. Места обитания, работы и отдыха, повадки и предпочтения, привычки и слабости. В общем, все, что может тебе помочь. Это уже не помойный бомж. С наскоку этого гада не взять. Слишком много ненужных свидетелей крутится вокруг таких тузов. К тому же, они сами обычно держат нос по ветру. Чувство самосохранения у них развито на крепкую пятерку, так что придется пойти на ухищрение, чтобы подобраться к подобному экземпляру». «Я займусь этим прямо сейчас». Карина вскочила и быстро покинула келью. Юрист вернулся на свою лежанку, глубокомысленно посопел, сидя на ней, затем что-то пробормотал и вышел следом за ушедшей девушкой. Рип остался один и наконец-то смог спокойно приступить к разработке новой охотничьей задачи. Рип. Большая охота. День консолидации всех капитулярных сил города. Происходят подобные события обычно во время праздников, когда горожане массово выходят на улицу. Из-за такого концентрированного переизбытка ведомственных элементов на предельно ограниченных территориях, фата сумерек начинает активно колебаться, вызывая резонансные всплески в периферических областях и сводя с ума тамошних обитателей. Но сумеречники занимаются тем, чем должны заниматься. Они охотятся. Как медведи на рыбу, идущую через пороги. Разумеется, порядок охоты четко регулируется и регламентируется. В таком хаосе нельзя допустить неразбериху. Поэтому парные отделения инфильтраторов действуют согласно указанным нормативам. и в определенных секторах, не мешая друг другу и не выходя за рамки указанных предписаний. Это очень напоминает слаженный танец, когда одни танцоры передают инициативу другим, вместе порождая общую хореографическую композицию. Сегодня я не вписывался в этот мерлезонский балет. Мне нужно было сопровождать свою ученицу, поэтому я лишь созерцал приготовление к большой охоте со стороны. Еще не стемнело. Солнце скрылось за домами, но покамест освещало небосклон. Центральные улицы уже были перекрыты полицией. Топорно и грубо, как обычно. Бетономешалками, фурами и автобусами. Автомобили беспомощно тыкались в эти баррикады и разъезжались, ища улицы для объезда. Пузатые полицейские лениво рявкали на особо строптивых водителей, пытающихся что-то доказать и проехать через оцепление. Гастарбайтеры в оранжевых жилетках таскали сегменты железных оград, монтируя все новые и новые заграждения. Время от времени где-то в стороне погавкивал полицейский мегафон. Основной народ еще не подтянулся. Люди с усталым любопытством слонялись туда-сюда, волоча за руки своих дергающихся и взвизгивающих детей. Появились первые пьяные, которые не стали дожидаться начала празднества, и уже где-то успели принять на грудь. Дополняли это движение не в попад орущие студенты и какие-то ряженые. Пара полицейских автобусов, сверкая мигалками, проехала мимо и остановилась чуть поодаль, возле подворотни, под деревьями. Дополнительные отряды полицейских, на ходу застегивая каски и цепляя дубинки к поясам, стали друг за другом выбираться из них, травя анекдоты, перемежающиеся с веселым матерком. Далее они разделялись и расходились по своим участкам в оцеплениях. Ближе к площади уже успели установить так называемые скотопрогонники, они же металлодетекторы. Эти рамки, конечно же, обнаруживают металлические предметы, но на самом деле их роль совершенно иная. На них установлено наше оборудование, фиксирующее проходящих через скотопрогонник ведомственных элементов. Это очень удобно для их идентификации и маркировки. Сразу видно, кто прошел внутрь периметра и находится в нем. Сведения тут же отправляются на центральный репозиторий капитула и используются диспетчерами для наведения охотников. Продвигаясь через предпраздничное столпотворение, я не уставал отмечать всеобщее безразличие к этому событию. Никакой радости в душах, никакого веселья на лицах. Народ пришел сюда, повинуясь принципу стадности или от скуки. Кто-то пытался по традиции разодорить себя алкоголем, но лишь получал неестественное химическое отупление, не имеющее ничего общего с нормальным человеческим удовольствием. Люди искали развлечения, но находили лишь мечущуюся толпу, состоящую из таких же сосредоточенных и усталых лиц. Люди разучились радоваться, и праздник этот был для них всего лишь очередной навязанной обязаловкой. Хотя бы какой-то способ отвлечься от серой обыденности. А что же наши ребята? А они вовсю готовятся к работе. Сумеречные гибриды повсюду, никто их не замечает, кроме меня. Я же прекрасно вижу их дислокации. Кто-то еще не занял позицию и выжидает подходящее время. Кто-то уже на месте и спокойно дожидается команды. Каждый занят своим делом. Только я брожу среди них, как неприкаянная душа. «Эй, Рип!» – заметил меня один из сумеречников. Я повернул голову и увидел Макса. Рядом стоял его напарник Эш с черными бакенбардами. На голове у Макса была кепка с сильно надвинутым на нос козырьком. «Иди-ка сюда!» – махнул мне он. Я подошел к ним и поздоровался. «А ты чего тут околачиваешься? И юриста где потерял?» – с улыбкой спросил Макс. «Так я ж сегодня не у дел», – ответил я. «Как так?» «А вот так. Последовательница сегодня охотится, ну а я обязан быть при ней». Мы договорились встретиться в этом районе. Понятно, протянул коллега. Не повезло. Хотя, может и наоборот, повезло. Сегодня какой-то особенный ажиотаж, ты не заметил? Заметил, согласился я. Нам сказали не рыпаться, пока не начнется концерт. Там дальше опять поделят все на квадраты и парами будем их шерстить. Макс зевнул. Только теперь отчеты дополнительные затребовали. Уже не знаем, то ли нам охотиться, то ли отчитываться. Какие еще отчеты? Ты разве не слышал? У нас же теперь не просто большая охота, у нас же теперь функция санитарного контроля. Чего? Мне показалось, что Макс несет какую-то чушь. Санитарного контроля? Мусор, что ли, за куклами убирать заставит? Макс расхохотался. А я и не удивлюсь. Да, Рип, вот такие у нас дела теперь. Не только вейлов отлавливаем, но и санитарию блюдем. А если серьезно? Если серьезно, то... Макс осмотрелся по сторонам, потом поглядел на Эша, поправил козырек и продолжил. Ну ты про хабаровские дела-то слышал? Про эпидемию кукол? Слышал. Так ее же локализовали. Локализовать-то локализовали, но опасаются, что ненадолго. Мне один московский товарищ рассказал, что в столице уже давно такие санитарные рейды проводятся. Москвичи на каждое кукольное сборище реагируют. Это у нас в провинции только что подобным занялись. Хрень какая-то. Зачем? Недоумевал я. Где Хабаровск и где мы? В том-то все и дело. Этот кукольный вирус наше высокое начальство чертовски напугал. Он поражает энергетические оболочки, причем только кукол. Людей и гибридов не затрагивают. Вирус? Что за бред, Макс? Вирусы поражают только физику. Энергетические тела не способны заражаться вирусами. Вирусы разные бывают. Есть биологические, а есть, к примеру, компьютерные. Природа у них разная, но суть по факту идентичная. Что из себя представляют наши энергетические оболочки? Всего лишь упорядоченные заряды, поддерживающие форму за счет текстовой составляющей дерида. А это тот же самый код. Ну а если есть код, то ничто не мешает создать под него вредоносную программу. Это я тебе как бывший программист со всей ответственностью заявляю. Ты рехнулся, ответил я. В этой теории, возможно, есть разумное зерно, но все же мы не компьютерные программы. Хочешь верь, хочешь не верь, Макс сплюнул. Но я тебе точно говорю, на энергетическую структуру можно влиять посредством кодировки. И не только на кукол, но и на людей. И даже на нас. Конспирология чистой воды. Ладно, не буду спорить. Удачной вам охоты, ребята, а мне пора на встречу со своей ученицей. И вам удачной охоты. Мы расстались, и я стал продвигаться дальше, в сторону площади. Сумерки уже заволакивали город. Я слышал их нарастающий шум. Нужно было поскорее встретиться с Кариной и покинуть эту зону, дабы не мешаться под ногами у охотников. Для чего Карина назначила мне рандеву именно здесь? Получше выбрать место не могла? Но я не сердился на нее. Похоже, что девчонка учла свои ошибки и взялась за дело с огоньком. Во время последнего сеанса связи я слышал в ее голосе настоящую заинтересованность. Посмотрим, насколько ее хватит. С другой стороны, меня растревожили слова Макса о вирусе. Верилось в это с трудом, но если задуматься... Я видел вокруг себя эти лица, бесконечные лица. Я не был погружен в сумерки, поэтому видел именно лица, а не пустые кукольные хари, и все эти лица несли в себе единую эмоциональную основу. Под внешне обыденной поверхностью, словно под фатой сумерек, скрывалась опустошенность. Эти существа не знали, к чему стремятся, чего хотят, а для чего предназначены. Они просто пришли сюда, за зрелищем, в надежде хотя бы как-то всколыхнуть болото, киснущее внутри них. Даже их дети, казалось бы, открытые для постижения нового и искренне воспринимающие любое нетривиальное событие, выглядели пресыщенными и незаинтересованными в происходящем. Все, что желало большинство из них, это поскорее уткнуться в светящийся экран и отключиться от этого мира, успевшего им надоесть даже за столь короткий отрезок прожитой жизни. Чего уж говорить о взрослых, которые морально одряхлели настолько, что потеряли интерес ко всему абсолютно. А все их посредственные хобби и развлечения не более чем самообман, зачастую не приносящий никакой практической пользы им же самим. Вот и сейчас большинство пришедших явилось сюда вовсе не из-за праздника и даже не из-за пресловутого концерта, а из-за обещанного фейерверка. Дождаться фейерверка и дружно разойтись по домам – вот чего они хотят. Примитивная пиротехническая реакция до сих пор вызывает в душах людей мгновение того самого восторга, по которому они соскучились. Как в свое время у карманьонцев вызывали трепет раскаты грома со сверкающими зигзагами молний, так и у современного человека, пронесшего через века в своих душах эту животную память, вызывает блаженный восторг игра огня, света и грохота, раскатывающегося над головами. Но стоит салюту отгромыхать в ночном небе, как минутное волшебство заканчивается и рассеивается вместе с пороховым дымом, а вместо него остается унылая обыденность и скука. Еще один дурацкий день завершился, и народ расползается по своим уютненьким квартиркам в домах-муравейниках, ждать чего-то нового, того, что всколыхнет их парализованные души. Получается, что общество изменилось, и оно готово к новым мутациям, но к каким? Ведь при таком раскладе оно готово будет принять все, что угодно, в том числе и заразу, способную нанести непоправимый урон. Тот самый вирус, о котором говорил Макс, получит для себя наиболее плодотворную почву. Слишком много посторонних мыслей. Сегодня действительно был особенный вечер. Последний раз я видел подобную подготовку, будучи еще инициатом, во время правления безумного губернатора, когда празднования проводились с размахом, а скотопрогонников и разгвардии еще не было. Но сейчас торжество даже и близко не соответствовало тем былым гульбищам. Более того, оно и среди подобных же празднеств выглядело не особо вычурным и многолюдным. Тем не менее, напряжение капитулярных сил ясно бросалось в глаза. Над районом одновременно баражировали целых два дельта-обозревателя. Охотничьи пары плотным кольцом стягивались ко внешнему периметру, дублируемые рассредоточенными стаями новичков. Некоторые уникумы уже добрались до центра и влились в основную толпу. Я видел, как кто-то из охотников пафосно сидел на вытянутой руке памятника Ленину, в то время как его напарник карабкался по тому же монументу, очевидно желая занять место на голове. Чисто бандерлоги. От этого сравнения мне стало смешно, и я улыбнулся. Но позицию парня выбрали отменную. Огромный памятник возвышался над площадью прямо напротив сцены, и с него было видно все, что нужно. А при желании можно было спрыгнуть прямо на добычу с Ильича Великана, как будто специально указывающего пальцем на цель. По кустам огороженного полиции парка, примыкающего к театру оперы и балета, неслышно скользили тени. Это тоже сумеречники. И их там не меньше двух пар, а может быть и больше. Кто-то явно сидит на деревьях, кто-то занял позицию у фасада театра. А там кто еще? Я присмотрелся чуть дальше и разглядел на крыше научной библиотеки едва различимую фигуру в знакомой сгорбленной позе. Снайпер. А вот это уже интересно. Зачем здесь снайперы? Мы ни с кем не воюем и не перехватываем кого-то особенного. Это обычная массовая охота, на которой снайперы не нужны. Но сегодня они тоже дежурят. Что же на самом деле происходит, черт побери? И что же сподвигло Карину назначить мне встречу в самом оживленном месте города? С другой стороны, чем больше вокруг народу, тем больше нас не замечают. Таков парадокс. Концерт уже начался, еще засветло. Пока что выступали какие-то коллективы на разогреве. Приглашенная поп-группа на сцену еще не вышла. Вместо музыки я слышал лишь гулкое бумканье басов, которое всколыхивало внутри что-то нехорошее. Где же Карина? Она уже должна появиться. И вот она появилась. Такого я от нее не ожидал. На девушке было дорогое и очень откровенное платье. У нее была вычурная прическа, а на лице было столько косметики, что узнать привычного гадкого утенка в этой девице было попросту невозможно. Щелкая высокими шпильками и виляя бедрами, Карина уверенно подошла ко мне в сопровождении двух огромных молодых жлобов в спортивных костюмах. «Привет! Не узнал?» — с улыбкой спросила она. «Это как понимать?» — ошалел я. «Мальчики, а вы свободны?» Это было произнесено уже в адрес сопровождающих. «А? Ну пока!» Чуть ли не хором промычали заторможенные парни и, как по команде кругом, развернулись, скрывшись в толпе. Я успел рассмотреть их лица, абсолютно тупые, ничего не выражающие. Они были взяты под контроль, и не кем-нибудь, а Кариной. Вот так дела. Девчонка сходу применила на практике такой сложный прием, как подчинение кукол. И не одной, а целых двух одновременно. И ведь держала их так уверенно, без рывков. Подавила волю полностью. Может быть, она действительно принцип инсигнита, юное дарование. «Что? Что с тобой? Ты что, выпила?» — спросил я, отметив ее странную улыбку. «Я не пью, Рип». До сумеречности не пила, а сейчас и тем более. «Как тебе мой новый имидж?» «Прибарахлилась вот». Она сделала полный оборот. «Во что ты себя превратила?» «А это что?» «А это?» Я поочередно указывал на ее татуировки, одну на ноге в виде змеи и другую на шее в виде какой-то птички. «Это иллюзии, Рип». По татуировкам пробежала рябь. «Черт возьми!» Я схватился рукой за свой подбородок, словно ценитель искусства перед неоднозначной картиной. «Вправду иллюзии?» И ты меня в них убедила. Браво. Вообще-то я терпеть не могу татухи, особенно на женщинах. Я считаю, что кожа женщин прекрасна своей естественностью, и колоть на ней эрзации первобытно-уголовных стилей – это осквернение. Какой жесткий подход, рассмеялась ученица. Хе-хе. Юрист, он вообще сравнивает татуировки с проказой на теле. Но в данном случае, я должен признаться, это талантливо. Не как татуировка, но как иллюзия. Тут ты молодец, Карина, и спору нет. Как и в работе с куклами. Трудно было заарканить тех двух гопарей. Трудно? Карина опять рассмеялась и махнула на меня рукой. Ты что, Рип? Какой там труд? Они сами полезли, добровольно. Начали клеиться, ну и приклеились намертво. Мне даже напрягаться не пришлось. У того, который в дурацкой кепочке был, кстати, где-то здесь жена с дочкой гуляет, представляешь? А он от них оторвался, чтобы меня склеить. Ничтожество. Настоящая кукла. Ты держала под контролем двух кукол. Это очень, очень круто, Карина. Такое только спецы осваивают, а ты всего лишь подмастерье. И иллюзии ты сварганил такие, что даже опытный профи не смог их с лету определить. В общем, я восхищен. Но... Что это, черт тебя возьми, за наряд? Ты в кого вырядилась? Ты выглядишь как шлюха? Закончила мою фразу она. Ну да, типа того. А что поделать, если мой клиент любит малолетних девочек? Я пробила эту небритую обезьяну по посещениям сайтов эскорт-услуг, а потом вышла на банальные соцсети, где, как оказалось, он и вылавливает дурочек-малолеток. Ну, не он сам, конечно, а его специальные халуи. Он только задает им параметры, а они ищут. Некоторые по набережной катаются, высматривая гуляющих школьниц, ищущих приключения. А некоторые шарятся по соцсетям. Мне удалось зацепиться за второй вариант, и довольно быстро. Этот специальный халуй насвистел мне с три короба, что меня повезут на Гоа. Блин, такой фигни понаписал. Я ему, конечно, ах, ах. Ну и договорились встретиться неподалеку отсюда. Он должен заехать за мной и отвезти на дачу, где будет ждать этот самый прицелин. В шахматы поиграть, ха-ха-ха. Но что-то он задерживается, не звонит, гад. Может, почуял неладное? Не сумеречников, конечно, а ментов, предположил я. Не, по мне так сидит на крючке крепко. Я же не дурочка с переулочка. Подключилась через наших диспетчеров к сети операторов и прослушала его разговоры с боссом. Там все как надо. Такая девочка, все дела. И босс, похоже, потек слюнями. Нет, Рип, они клюнули по полной программе. Не поверили в одну единственную правду, которую я им сказала. В то, что я девственница. Ну, Карина, я выдохнул. Ну, ты даешь. Я только что хотел тебя пропесочить за то, что ты нарушаешь маскировку и привлекаешь к себе внимание. А ты, оказывается, используешь это с умом. Да еще как с умом. Я тобой горжусь. Ничего приятнее я еще не слышала. Прошу, Рип, хватит. Не хочу, чтобы тушь потекла. Она не шутила. Ее действительно тронули мои слова, и она была готова расплакаться. Смотри, не возгордись только, а то я тебя чего-то захвалил сегодня. Хорошо, кивнула она и, шмыгнув носом, добавила. А я еще и грудь увеличила, иллюзией, ты заметил? Твою же мать! Все, хватит на сегодня похвал. Давай сосредоточимся на обработке нашей куклы. Где этот его помощник планирует тебя забрать? Говорю же, не знаю пока. Он сказал, что где-то поблизости, в зависимости от ситуации с пробками. Да уж. Пробки – это сейчас особенно актуальное дело. Бедные кареты скорой помощи, застрявшие в этих пробках, самые лакомые кусочки для наших ребят. Благодаря им даже кукол краснокнижников разрешают прибирать. Ну да ладно. Давай-ка отойдем, а то здесь толкаются. Я взял Карину под локоть и повел в сторону, ближе к деревьям, где народу было поменьше. Глядя по сторонам, я замечал, как много взглядов притягивает моя ученица. Причем заглядываются на нее не только куклы, но и люди. Разумеется, меня они тоже замечали, и вот это мне уже не нравилось. Так, здесь вроде поспокойней. Выбрал место я, после чего мы остановились. Пока ждем твоего приятеля, давай обсудим, что ты еще узнала о прицелине. Интересная личность, ответила Карина. Я изучила его историю. Свой первый капитал он сколотил в самый разгул 90-х, как и многие подобные ему полубандиты. Брал исключительно наглостью и умением заводить правильные знакомства. Занимался махинациями с ценными бумагами, когда те только появились на рынке, и заработали фондовые биржи. Причем, что любопытно, делал ставку не на пирамиды, мегапопулярные в то время, а на вполне официальные акции. Использовал банальнейшую и откровенно хамскую спекуляцию, скупая акции по дешевке у наивных владельцев и реализуя их на бирже по адекватной рыночной цене. Жертвы в основном пожилые люди, работники предприятий, ставших акционерными обществами и распределивших долевые бумаги среди сотрудников. Большинство акционеров понятия не имело, что это за бумажки такие. Поэтому избавлялось от них, чтобы получить хоть какие-то, но настоящие деньги. Других пугали, что эти акции будут стоить еще дешевле или вообще обесценятся. В общем, дурили народ как хотели. Только некоторые, самые мудрые, отказывались связываться с этими мошенниками. Но подавляющее большинство, как я уже говорила, велось на этот обман. Во время этой работы Прицелин обзавелся хорошим кругом знакомств. Бандиты и жулики, ставшие впоследствии уважаемыми бизнесменами и авторитетными чиновниками, помогли ему усесться в кресло директора филиала оператора «Большой Тройки», где деньги потекли в карман Прицелина просто так, вообще без усилий. Там он проработал очень долго и успел сказочно обогатиться, по меркам Саратова, конечно. И вот тут начали проявляться его любопытные особенности. «Так, хорошо, очень хорошо. И что за особенности?» – заинтересовался я. «Халявное богатство делает свое дело», – продолжила Карина. «Человек – кукла. Либо лезет выше, либо остается на месте и предается сладостному безумию. Прицелин – это тип номер два. Он возомнил себя кем-то вроде Калигулы и издевался над своими подчиненными, как хотел, лишь бы потешить свое невероятно раздутое самолюбие. Например, любил устраивать размашистые пиры-корпоративы с минимумом закуски и максимумом выпивки, где, изображая радушного барина, ходил и всем неустанно наливал спиртное, заставляя выпить. Отказы вызывали у него гнев, поэтому все боялись ему перечить и пили. Таким образом, он постепенно напаивал весь коллектив, а сам при этом почти не пил, сохраняя трезвый рассудок и наблюдая за происходящим. В итоге, когда его коллеги были уже в зюзю, он покидал торжество. Суть заключалась в том, что корпоративы он проводил всегда посреди рабочей недели. На следующий день директор появлялся на работе первым и отслеживал опоздавших, с радостью раздавая им наказание. Потом же он весь день ходил по офисам, созерцая мучающихся с похмелья сотрудников, и нарочно загружал их какой-то работой, при этом с издевкой спрашивая их о самочувствии. Ему нравилось смотреть, как люди мучаются и унижаются перед ним. Было у него еще одно занимательное развлечение. Он любил устраивать совещания в конце рабочего дня. Собирал всех, придумывал какую-то совершенно бессмысленную тему и просил составить план по этой теме. После этого сообщал, что скоро вернется и выслушает результат, а сам уезжал к себе на дачу, где кутил с проститутками до позднего вечера. Затем, ближе к полуночи, он возвращался к своим измученным сотрудникам, прослушивал их нелепые отчеты и только тогда отпускал по домам. «Оригинальный типок». «Но откуда ты все это узнала?» – спросил я. «Прошерстила непосредственных сотрудников прицелено. Использовала наших хакеров, которые без труда открыли их круг контактов и переписки. Вышла на связь с парочкой под именем людей, которым те доверяют. Они не повелись. Ничего особо интересного прицеления я у них не выяснила, но потом поняла, что скорее всего они опасаются говорить о нем за его спиной, ведь чужие переписки умеем читать не только мы». Тогда я сделала ход конем и связалась с его подчиненным с предыдущей работы, еще в большой тройке. И с первого же раза джекпот. Этот крендель сразу вывалил столько полезной информации, что мне вполне хватило для составления психологического портрета. Вплоть до того, как сотрудники уволившегося директора провожали его. Их выгнали на улицу с прощальными плакатами, заставили кричать, как они его любят и как осиротели без него. Представляешь, какой маразм? Все это очень хорошо, Карина, но хочу отметить, что составление психологического портрета, по словам только одного респондента, недостаточно. Я в курсе, кивнула девушка. Поэтому закрепила сведения изучением взломанной почты бывших сотрудников прицелена. Почему люди и куклы так любят хранить всю свою почту десятилетиями? В общем, я проанализировал их переписку по ключевым словам, сделала выборку и бегло изучила. Все эти письма подтверждают психологический портрет прицелена, так что промашки быть не может. Молодчина. Я удивляюсь, как ты все это успела сделать меньше, чем за полдня. Я же обещал взяться за это дело всерьез. Ты отлично поработала. Давай продумаем наш план действий. Когда за тобой приедут, я отправлюсь следом, на своей машине. На месте я расслоюсь и проникну на территорию дачи в энергетическом виде. Я буду рядом и буду корректировать твои действия, решительно заявил я. С этими расслоениями постоянная заморочка, сморщилась Карина. Вот было бы здорово, если бы мы могли действовать единым организмом, не покидая своих тел. Это верно. Но, увы, пока что мы на это не способны. Хотя эксперименты ставились на 18-м полигоне, но, как я понимаю, безуспешно. Поэтому работать будем по старинке. Твои действия. Встречаюсь с прицеленным, уединяюсь с ним в комнате, одурманиваю, потом пугаю, потом набрасываюсь и пожираю. Закатив глаза, перечислила ученица. Ты готова его съесть? Точно? Сомневался я. Абсолютно. Я голодна, Рип. Так голодна, что готова сожрать кого угодно. Рад слышать. Ну а если уединиться у вас не получится? То есть? Считаешь, что этот извращенец любит заниматься сексом при зрителях? Считаешь, что кроме тебя там еще могут быть девочки, и они, скорее всего, будут неприкасаемыми. Как тогда будешь действовать? Прогоню этих куриц, вот и все дела. Эх, какая ты ловкая. Учти, пока есть свидетели, там командовать будет прицелен, а не ты. И он будет решать, кого выгнать, а кого оставить. У тебя должен быть запасной план на этот случай. Заставлю прицеленно прогнать куриц. Может сработать, а может и нет. Прицелен – это не пара гопников. Его аж уровень слишком высокий. Буду импровизировать в зависимости от обстановки. Ой, мне звонят. Карина отвлеклась на инфоком. Импровизировать. Передразнил ее я. Не доросла ты еще до импровизации. Переговорив с кем-то по инфокому, Карина опять повернулась ко мне. Все, он ждет меня здесь неподалеку, на Кутикова. Я пошла. Ты за мной не ходи. Не надо, чтобы он увидел нас вместе. Без сопливых знаю. Я иду к своей машине. Не отключай маяк. Встретимся на даче прицелена, ответил я. Заметано. Дача Михаила Дмитриевича Прицелина располагалась в коттеджном поселке за городом. Она занимала большую территорию, и помимо трехэтажного коттеджа, здесь находилась сауна, огромный бассейн, домик для прислуги и еще ряд построек. Хозяин часто убирался сюда, подальше от надоевшей семьи, чтобы поразвлечься с друзьями и девицами легкого поведения. Обнесенная почти что крепостной стеной, дача хорошо охранялась вооруженными охранниками и бойцовыми собаками. Здесь также были средства электронной сигнализации и многочисленные видеокамеры. Рипу было достаточно обойти периметр участка один раз, чтобы отметить все детали внешней охраны. А миниатюрный дрон из его арсенала прекрасно справился с разведкой внутренней зоны периметра. Во дворе три охранника. У одного из них помповое ружье. Оружие двух других лежит в сторожке. Непредусмотрительно. Собаки в количестве двух особей заперты в вольере, видимо, чтобы не пугать гостей. Вернувшись в машину, Рип бросил дрон на заднее сиденье, сел за руль и отделился от физики. Теперь он будет действовать вне своей человеческой оболочки. Просочившись в щель между воротами, охотник остановился и еще раз на всякий случай осмотрелся. Собаки почуяли его и насторожились. Стоит ему двинуться с места, и они зарычат, но это пустяк. Собаки в этом спектакле – самое слабое звено. Сканер тем временем обрабатывал ближайших ВЛов. Оказалось, что в доме находится еще один охранник. Он сидит на первом этаже вместе с Кариной. Скорее всего, именно он ее и привез. Еще один человек из прислуги что-то делает на втором этаже. Там же в кабинете находится искомая добыча. Прицелен занят, разговаривает по телефону. А Карина, следовательно, ждет, когда он освободится и соизволит ее принять. Видел телочку, которую привезли? Голоса приблизившихся охранников отвлекли Рипа от изучения тактического монитора. Мельком. Лохушка какая-то деревенская. Ничего особенного. Она одна будет пахать сегодня или еще подвезут? Одна. Дмитричу надо пораньше домой вернуться, поэтому он не будет сегодня долго развлекаться. Понятно. Мне тоже через час дежурство сниматься. А ты в ночь опять? Да. Охранники, дымя сигаретами, прошли мимо Рипа. Один из них открыт для свободной охоты, другой пока под вопросом. Уже неплохо. Пока что ситуация выстраивается лучше некуда, только бы не сглазить, как говорится. Когда дорога к коттеджу освободилась, Рип пошел вперед. Собаки тут же отреагировали и зарычали, а потом практически сразу завыли. «А ну заткнулись нах!» – гаркнул на них третий охранник. «Чего развопились?» Рип приподнял очки и зыркнул на здоровенных псин, мающихся за решеткой вольера. Зеленый отблеск отразился от налитых кровью собачьих глаз, и четвероногие тут же отступили к дальней стенке, жалобно скуля. «Другое дело!» Охранник подумал, что собаки отреагировали на его грозный оклик, и, скинув ружье на плечо, важной поступью прошел к сторожке. Карина тем временем в сопровождении помощника хозяина дома поднималась на второй этаж. Если она не сглупит, как в прошлый раз, то добыча у нее в кармане. Рип уже добрался до дома, но через двери не пошел, а полез по стене наверх. Тут его привлек шум двигателя за спиной. К воротам дачи подъехала машина. Как же все-таки хорошо, что Рип припарковался чуть подальше, за углом, где рос дикий кустарник, прикрывающий автомобиль с физикой от посторонних глаз. Чутье его не подвело. Машина приехала неспроста. В самой машине не было ничего необычного, но вот те, кто в ней сидели, сразу вызвали подозрения, хотя Рип их даже не видел. От них веяло чем-то до боли знакомым. Вжавшись в покатый скат кровли, охотник распластался подобно ящерице и весь превратился в слух. Приехавших видно не было, их скрывала стена. Но потому, как они двигались, сразу стало понятно, это необычные визитеры. И приехали они явно к прицелину, нашли время, черт возьми. Рип приготовился вмешаться, нужно было, если не прогнать, то хотя бы задержать непрошенных гостей. Но охранники уже выдвинулись к воротам, на ходу поругиваясь, кого там принесла нелегкая. Заиграл домофон. «Кто?» – недружелюбно спросил охранник с ружьем в переговорное устройство. «Мы прибыли по просьбе Михаила Дмитриевича», – ответил елейный голосок. «Михаил Дмитриевич никого не ждет, распоряжений не было». «Мы не собирались с ним встречаться, нам просто нужно передать ему кое-что, и мы уедем. Откройте, пожалуйста». «Что передать?» «Откройте дверь, будьте любезны, буквально на минуту». «Да что там за козлы приперлись?» Это уже подошли к воротам два других охранника. «Чего хотят?» «Дмитричу что-то передать хотят», — ответил вооруженный. «Позвонить ему, спросить?» «Ты что, дебил? Будешь ему названивать, когда он с тёлкой кувыркается?» «Ну а что делать? Послать их? А вдруг что важное?» «Давай глянем, что привезли, и сами разберемся, передавать или нет. Только это, мы откроем, а ты контролируй». «Не вопрос». Охранник передернул затвор ружья и отошел назад, заняв позицию поудобнее. Двое его коллег подошли к двери и открыли ее. «Здрасте, что там у вас?» – послышался голос одного из них. Один из пришедших шагнул через порог, и Рип почувствовал, как по всему его телу пробежала дрожь. Это был сумеречный гибрид. Но кто конкретно, он понять не мог, а включить сканер означает открыть себя. Разглядеть же прибывшего визуально было затруднительно, так как его загораживали широкие спины охранников. «Какого хрена наши тут делают?» Выругался про себя Рип. «Все на большой охоте, а эти притащились именно к нам. Кто же они? На стариков не похожи, какие-то новенькие. Не могу определить их по характеру поведения. Новенькие должны быть со стаей, а эти работают парой, как профессионалы». «Что вы хотите передать?» Охранник, не увидев в руках прибывшего никаких предметов, начал сердиться. «Я на словах. Просто передайте на словах», — ответил сумеречник. «Ну, говорите». «Солнце в Надире». «И все?» — хмыкнул охранник. «И все. Благодарю вас. До свидания и спокойной вам ночи». Инфильтратор вышел обратно так же спокойно, как и вошел. «И что это было?» Заперев дверь, обернулся охранник. «По телефону не могли эту херню сказать. Долбодятлы какие-то, мать их. Эй, Эдик, ты чего?» Вооруженный охранник целился в него из ружья. Второй коллега смотрел на это совершенно равнодушно. «Ты что, попутал? Опусти ствол, дебилоид!» Грянул выстрел, и охранник, отшатнувшись, упал на землю. Стоявший совсем рядом товарищ все с таким же безразличием поглядел на дергающееся в конвульсиях тело, потом посмотрел на убийцу, после чего они вместе пошли к дому. Машина сумеречников спокойно уехала. Те, кто находились на втором этаже, подошли к окнам. На первом этаже из дверей выскочил водитель прицеленно и побежал навстречу охранникам. «Что там случилось?» – выкрикнул он. Вторил ему голос прицельно, чье обросшее щетиной лицо уже высовывалось из приоткрытого окна второго этажа. «Вы что там творите?» Сзади его ухватила Карина и втянула обратно в комнату. Это было сделано как раз вовремя, потому что оконное стекло тут же разлетелось вдребезги, сразу после бахнувшего второго выстрела. Рип был полностью обескуражен, такого он еще никогда не видел. «Карина, работай!» Только и успел выкрикнуть он. И девушка, прижимающая только что спасенного прицельно к полу, молниеносно впилась ему в глотку, параллельно раздирая когтями неприкрытую волосатую грудь жертвы. Дальше произошло совсем невообразимое. Услышав голос невидимки, охранник остановился, перезарядился и пальнул прямо в Рипа. Он его видел, но как? Рип спрыгнул с кровли, хотя материальные пули были ему нипочем, поэтому он сделал это скорее от неожиданности, нежели опасаясь за собственную жизнь. Выскочивший из дверей водитель присел на корточки и закрыл голову руками. Стрелявший охранник перезарядился и тут же опять навел ствол на Рипа. Но тот юрко прыгнул за антуражный светильник, который спустя секунду был вдребезги разнесен прямым попаданием. Прячась за аккуратно постриженными кустами палисадника, сумеречный охотник ошарашенно сканировал дом, по которому метался перепуганный слуга, пытающийся вызвать полицию. Пару раз он подбегал к запертой комнате шефа и стучался в нее, но Карину это не отвлекало. Она полностью отдалась нахлынувшему чревоугодию. В то время как охранник вел огонь по Рипу, его коллега походкой робота прошагал к сторожке и, взяв ружье, пошел к коттеджу. Этого только не хватало. Рип понял его замысел, выскочил из укрытия и кинулся на перерез. Стрелок пальнул по нему. Разумеется, он опять промазал и, опустошив патронник, начал перезаряжаться, загоняя патроны в трубку магазина один за другим. Промчавшись мимо него, Рип свалил второго охранника, не успевшего прицелиться, вышиб его из материальной оболочки и потащил за гараж. Зарядив ружье, коллега щелкнул затвором и опять выстрелил в Рипа, но теперь на линии огня находилась выпотрошенная оболочка его бывшего товарища, которая и поймала пулю. Рип поспешно выгрыз из тела дергающейся и орущей энергетической оболочки пойманного охранника два огромных куска и поднял голову, словно волк над полуживой добычей. Он увидел, как падает сраженная материя куклы, а за ней, с дымящимся ружьем наперевес, стоит убийца, позади которого концентрическими кругами расходятся волны фаты. Даже кратковременный дурман, вызванный вкушением энергетической плоти, покинул Рипа, когда перед его глазами сумерки разверзлись и поглотили вооруженную куклу. Чудовище размером с гризли возвышалось позади нее, щерясь во весь свой угловатый череп ровными частоколами конических зубов и испуская протяжное Кукла покачнулась, развернулась к нему лицом, после чего ее верхняя половина тут же отделилась от нижней, начисто срезанная клешней ножницами. Упасть она не успела. Тварь заглотила ее почти целиком и тут же утонула вместе с жертвой за кровавыми всплесками фаты. Осталась только физика, уронившая ружье и согнувшаяся точно в поклоне перед недавно убитым коллегой. Не выдержав этого зрелища, жмущийся к стене коттеджа водитель, вернув самообладание, прошмыгнул за спасительную дверь. «Вот черт, вот черт!» – лихорадочно думал Рип. «Надо есть, надо быстрее есть!» Управившись с добычей за минуту, он вскочил и, растирая кровь по лицу, кинулся к коттеджу. Ловко вскарабкался на второй этаж и запрыгнул в разбитое окно. Карина, успевшая обгрызть прицельно с головы до ног, продолжала неистово терзать уже мертвое энерготело, в то время как физика хрипела и стонала в противоположном углу. «Карина, хватит! Пора уходить! Они сейчас вызовут полицию!» Рип попытался ее оттащить, но получилось у него не сразу, потому что Карина вцепилась в добычу, как голодная кошка в кусок мяса. Пришлось оттаскивать ее буквально за шиворот. «Все, все!» шепелевила она, пихая в рот последний кусок мяса. «Я закончила, закончила!» «Уходим, обжора!» Рип развернул ее лицом к себе. Карина жадно жевала энергомясо, глядя на него из-под лобья диковатым взглядом. При этом она пыталась еще и улыбаться. Девчонка была пьяна в лоскуты. Но опьянение было не алкогольным. У нее была энергетическая передозировка. Обычно новичков поначалу натравливают на кукол с бедным запасом энергии, чтобы привыкли и обрели их стойкость к ее воздействию. А Карине с первого раза скормили высокоуровневую добычу, от которой та моментально получила перебор. Рип знал, что такое энергетическое опьянение. Забористая вещь. Нечто среднее между алкогольным и наркотическим угаром, сопровождающееся запредельной эйфорией. Одно хорошо, довольно быстро проходит. «Пойдем!» Он силой вытолкнул Карину в окно. Та кувыркнулась по карнизу и упала вниз, на землю. Падение сильно ее встряхнуло, так как она была внутри физики, и чуть протрезвила. «Рип!» – проныла она пьяненьким голосом. «Как ты обращаешься с дамой? Нельзя ли повежливее?» «Сваливаем!» Рип спрыгнул за ней следом и, схватив за руку, поволок к выходу мимо мертвых охранников. «А че это они разлеглись? А, они же тут стреляли что-то!» – еле ворочила языком девушка. «А зачем они в прицеле настреляли? Он же их босс был». «Расскажу по дороге. Шевели ногами, пьянчушка». Рип уже фиксировал приближающийся экипаж ППС в паре кварталов от дачи. «Я не пила», — шаталась рядом Карина. «Клянусь равновесием». «Именно равновесия тебе сейчас и не хватает». Открыв дверь на выход с территории, учитель выглянул наружу, огляделся и только потом вытащил с собой ученицу. «Рипик, ты мной недоволен», — скуксилась та. «Буду недоволен, если будешь называть меня Рипиком». «Ну, прости, больше не буду». Девчонка глупо рассмеялась. Дотащив ее до своей машины и усадив на пассажирское место, Рип впрыгнул одновременно в свое физическое тело и за руль. Не теряя драгоценных секунд, он завел мотор и повел машину прочь от проклятой дачи. Как раз вовремя. В зеркале заднего вида уже посверкивали сине-красные отблески полицейской мигалки. «Уф, успели», — выдохнул он. «Ментов нам сегодня еще не хватало». Так почему они стреляли по своему хозяину? Постепенно речь Карины становилась более связной. Те охранники, они хотели его убить? Такое бывает. Рип не стал посвящать ее в подробности. У кукол иногда сносят крышу, не знаю почему. Но некоторые из них начинают беситься и психовать, чувствуя нас рядом. Так он целился не в прицеленно, а в меня? Вон оно что! Карина вдруг опять расхохоталась и стала хлопать Рипа по плечу. Целился в прицеленно! Ха-ха-ха! Какая смешная фраза получилась. Кстати, мне так понравился этот дядя Миша. Он такой вкусненький! Ха-ха-ха! Кажется, я не наелась. Слушай, а может вернемся, а? Успокойся, прошипел Рип. У тебя энергетический передоз, вот тебя и таращит так дико. Скоро пройдет, потерпи. Зато теперь сутки будешь спать, как убитая. Блин, какой кайф! Карина попыталась поднять руки, но лишь чиркнула ими по потолку. Только почему-то вот здесь, в солнечном сплетении, чуть повыше даже, такое чувство тяжести, как будто там второй мочевой пузырь появился, и он переполнен. Это твой зоб переполнен. Ты же жрала как не в себя. Когда вернемся на базу, первым делом сдай излишки в пищеблок. Тебе за это пятерку поставят. Хе. После сдачи тяжесть сразу отпустит. И от этого ты тоже кайфанешь. Но как только опорожнишься, сразу спать. Поняла? Сразу. Конечно. Меня уже в сон клонит. Она зевнула. Рип, любимый, я себя ощущаю как львица, которая хорошо поохотилась, покушала и лежит в тени баобаба. Рррр. Рип дернулся, когда она назвала его любимым, но не стал ее осаживать. Девчонка была не в себе и не вполне контролировала свой поток сознания. Не стоило промывать ей мозги в эти минуты. Пусть приходит в себя. Как только они въехали в город, грянул гром отдаленных залпов, и над домами распустились первые цветы праздничного салюта. «Солнце в надире, значит?» Выслушав Рипа, мисс Гирь помрачнел, как темная туча, отчего в его кабинете, кажется, стало еще темнее. Тот кивнул. Устало, постарчески, начальник растер себе виски, потом постучал пальцами по столу и, наконец, продолжил разговор. «Почему именно солнце? И почему именно в надире? Что за бессмыслица?» Но меня не оставляет сомнения, что где-то я что-то подобное уже слышал. «Батя, простите, легат, те ребята были из нашего капитула. Их нужно найти и задержать», — привстал со стула Рип. «Да не прыгай ты. У меня голова от твоих прыжков кружится. Уже нашли и уже задержали», — отмахнулся начальник. «Серьезно? Так оперативно?» «Это ребята ловчего Фина. Их засекли, как только от дельта-обозревателя поступил сигнал о крепускулярной нестабильности в вашем районе. То есть сначала засекли вас с Кариной, а потом внезапно этих двух недоумков. Они сбежали из стаи в самый разгар большой охоты, а Фин прозевал. Его уже Воланд вызвал к себе на ковер, порекомендовав явиться с большой банкой вазелина». «И что же это были за придурки, которые нам чуть охоту не сорвали?» «Два щенка, Рекс и Питбуль. Два лучших гипнотизера из трех, согласно результатам тестов. Третья – твоя Карина», – ответил мисс Гирь. «Вот почему им так легко удалось зачаровать двух охранников кукол», – понял Рип. «Они самородки. Но, легат, мисс Гирь, я неплохо разбираюсь в контроле разума и знаю, как он действует. Здесь же было нечто большее, чем просто контроль. К тому же пацаны уехали, но куклы в себя не пришли. Как такое возможно?» «Это мы и пытаемся от них выяснить. Но пока безрезультатно. Как будто самих новичков кто-то зачаровал. Или же они просто идиоты со сверхспособностями. Расскажите, что вы узнали, пожалуйста». «Они несут какую-то бредятину. Этот Питбуль – один из них. Говорит, что закусился с Кариной на практическом испытании. Это правда?» «Было дело. Карина лишила его первенства. Парень, естественно, обозлился. И не остыл. Решил отомстить». «Каким образом?» «Подговорил своего дружка Рекса, после чего они покинули свои номера. Финн поставил их на поддержку, так как за день до большой охоты они вкушали добычу и были сыты. Финн решил дать возможность подкрепиться тем участникам стаи, которые давно не ели. А эти должны были их прикрывать, но вместо этого смылись с номеров. Надеялись успеть вернуться, пока их не хватится. Кретины». «Так в чем же состоял их план?» – не понимал Рик. «Когда Питбуль узнал, что Карине достался такой элитный ВЛ, зависть окончательно его захлестнула, и он решил всеми силами поднасрать ненавистной девчонке. Лишить ее такой сладкой добычи. Они с Рексом должны были явиться на дачу прицелена раньше вас. Там взять под контроль хотя бы одного из охранников и заставить его ранить своего хозяина. Поднялся бы переполох, после которого ваша охота была бы сорвана. Но два дурака не учли пробки. Они оба не саратовские, один из Аткарска, другой из Татищева. Поэтому в Саратове ориентируются плоховато, и вместо того, чтобы объехать основные заторы, они влезли в самую задницу. И, конечно же, опоздали. Приехали на место, когда вы уже были там. Сначала спорили, стоит ли продолжать операцию. Рекс был против. Он испугался, что ты им помешаешь. Питбуль же оказался настойчивым и смог его убедить». «Ну как этим дегенератам удалось так расшатать фату, чтобы куклы меня увидели даже по ту сторону завесы?» «Ты был в маскировке?» – уточнил мисс Гей. «Нет. Ведь я прятался за фатой. Камуфляж притупляет реакцию, поэтому я его не включал. Не думал же я, что меня вообще смогут увидеть из внешнего мира. Как им это удалось, легат, как? Не знаю, Рип, не спрашивай. Все это нам предстоит выяснить. Вот же не было печали, купила бабка порося. У меня от этой большой охоты голова трещит, а тут еще эти паранормальные явления, чтобы им пусто было. Давай на сегодня закончим этот разговор, у меня еще столько дел. Как скажете, легат Мизгирь. Только я об одной детали вам забыл упомянуть. А какой же? Тварь, утащившая второго зачарованного, это была не просто тварь. Это был злодей. Злодей? Их еще отродьями называют, или демонами, по-разному, но чаще злодеями. А, догадался Мизгирь и изобразил пальцами стригущие ножницы. Эти, что ли? Давненько я про них ничего не слышал. Потому что их давненько в наших краях не водилось, ответил Рип. Из хищников у нас по области уже лет 5 как не попадался никто крупнее Крафлоникса, а тут вдруг сразу злодей. Откуда он взялся? Причем вылез откуда-то из глубины периферийных сумерек, просто вынырнул, появился у меня буквально перед носом. А я даже не заметил, как он подкрадывается. Ты же ел в этот момент, отвлекся. Нет, такого здорового зверя я бы почуял еще издали. Хватит пытаться прыгнуть выше головы, Рип. Ты был слишком увлечен нестандартной ситуацией, концентрировался на других вещах. Свихнувшиеся куклы тебя обнаружили, да еще и Карина твоя неопытная охотится рядом. Неудивительно, что в этом запале ты проморгал чертово чудище. Мало ли откуда оно к нам припороло. Такое случается, ты же знаешь. Могут и покрупнее зверюшки сбрести. Меня волнует другой легат Мизги. Эти злодеи редко бывают одиночками. Они живут прайдами. И если появился один, то, скорее всего, где-то рядом гуляют еще. Все, Рип, прекрати загружать меня своими злодеями. Это вообще не проблема для нас. Что меня действительно беспокоит, так это солнце в Надире. Вот это действительно интересно. И я передам твою информацию регуляторам-дознавателям немедленно. Пусть расспросят наших неуловимых мстителей, что они имели в виду этой странной фразочкой. Все, Рип, ты свободен. И спасибо тебе. Служу равновесию. Рип кивнул и вышел из кабинета Мизгиря.